«Шах и мат!» — объявил фугас, нажимая клавишу. «Я добил его, и вы, почтеннейший Фома, наконец уверовали!» «Примите поздравления!» — не очень жизнерадостно выдавил из себя Платон. «Насчет того, что вы добили его, пока сомневаюсь, но он определенно на вашу аппаратуру реагирует. Это уже кое-что». «Кое-что!» — возмущенно передразнил фугас. «Это не кое-что, а победа, выигрыш в сухую!» Звонок сотового телефона избавил Платона от необходимости комментировать бахвальство фугаса. «Приезжай, как можно скорее!» Лаконично попросила Марго, и в трубке раздались короткие гудки. На явочной квартире он обнаружил Лизу, бледную и неподвижную, лежащую на диванчике. Около нее суетилась Марго, пытаясь заставить ее выпить воды. «Это не опасно, но ты сделала правильно, что вызвала меня», — снисходительно заметил Платон и добавил со скептической интонацией. «Опасаюсь, что для шаманской профессии она слишком впечатлительна». Вскоре Лиза зашевелилась и открыла глаза. «Боюсь, что разочарую вас. Мои впечатления очень скудные. В первый раз было то, что вам уже известно со слов других людей, но все-таки попробую описать. Это был совершенно внезапный импульс, предлагающий совершить самоубийство, вскрыв себе вены ножницами или ножом. Он был адресован не мне. Если бы мне, я не устояла бы. Вдруг на меня обрушилось еще что-то вроде кошмарного шума, только не звукового. Вы понимаете, этот шум был отвратителен и причинял боль. Он мучительно бил по нервам, но в нем потонуло все. И первый сигнал, и вообще все мое сознание. А во второй раз было ощущение жуткого, чудовищного насилия. Я чувствовала, что превращаюсь из человека в вещество, в плазму. Ну, а третий сигнал... как будто сразу ко всем нервам приложили раскаленные утюги. Мне казалось, я взорвалась, распалась на атомы. В общем, впечатление червяка, которого расклевывает курица. К 2 часам дня Марго поехала в прокуратуру. Еще ни разу она не подходила к своему рабочему столу с таким нетерпением и волнением. В числе ожидавших ее документов дела о самоубийствах не было. На случай ошибки она навела в канцелярии справки. Нет, такие дела не поступали. Тогда она обзвонила станции скорой помощи. За ночь произошли 2 самоубийства, но оба с помощью больших доз снотворного, а случая вскрытия вен не было. Следующие несколько дней у Марго были суматошными. Устоявшийся ритм криминальной жизни города нарушился, преступность перехлестнула привычные рамки, и прокуратура была завалена неожиданными и срочными делами. Количество квартирных ограблений за неделю возросло вдвое, грабежей на улице тоже. Подскочило число убийств, в основном за счет бессмысленных, то есть нераскрываемых, и изнасилований. Статистика угонов автомобилей и дорожно-транспортных происшествий, равно как и кабацких потасовок с увечьями, никого уже не беспокоило. Самоубийства участились более чем втрое, но случаев вскрытия вен по-легионовски среди них не было. Легион бездействовал. И только в ночь с 12 на 13 день. Ровно в 2 часа замигали лампочки на приборах фугаса, запищали зуммеры и зазвенели звонки. Платон и Марго, избравшие в этот вечер место ночлега ее квартирку, уже спали, когда зазвонил телефон, и Марго, стараясь не давать воли раздражению, потянулась к трубке. Это была Лиза. «Мне снятся кошмары!» Забросив Марго к шаманке, Платон помчался к фугасу. Следующая атака легиона последовала через час, в 3. Секунда в секунду. Интенсивность импульса не увеличилась, и Лиза приняла его без вреда для себя, как и час назад, четко распознав оба сигнала. За минуту до 4 и Марго, и Лиза сидели, нахохлившись и следя за секундной стрелкой. Лиза даже непроизвольно втянула голову в плечи, как кошка, на которую замахнулись палкой. Удар последовал точно в ожидаемую секунду, и Марго показалось, что она его тоже почувствовала. Хотя это было только работа воображения. А лицо Лизы сморщилось, как от зубной боли, и она приложила пальцы к вискам, но через несколько секунд болезненное выражение сменилось удивлением. Был только один сигнал —